Ага, секрет Полишинеля, как и все в этом мире. Иди, конечно, развел руками я, и Виза тут же слетела на траву. Туда же спрыгнула и Белка. Не пропусти шоу. Да чего я там не видела. Тетки как тетки, только с крыльями. И то какими-то хилыми. Я ухмыльнулся и пошел следом за предводительницей Дриад. Скорость, с которой все подготовили, меня впечатлила. Уже через 10 минут я сидел на мягкой подушке в 5 метрах напротив матери. Кроме нас, в обряде участвовали еще 20 дриад. Остальные же продолжили заниматься своими делами, разумеется, периодически поглядывая за происходящим. Для начала мне дали выпить какую-то очень странную, мерцающую разными цветами кисловатую жидкость. Эффект оказался еще более странным. Сначала немного закружилась голова, а потом резко изменилось восприятие. Во-первых, отрубилось ночное зрение, и ночь стала по-настоящему темной. Во-вторых, я увидел дриад такими, какими они выглядели на самом деле. Их по-прежнему идеальные тела стали полупрозрачными, а крылья же, наоборот, выделялись теперь сильнее. Плюс ко всему вокруг каждой засеребрилось сияние, а когда девушки двигались, за ними тянулся едва заметный шлейф, состоящий из рассеянного света. Сказать, что зрелище мне предстало красивое, ничего не сказать. А когда откуда-то заиграла музыка, и 20 дриад начали танцевать. Какая яхта, какой кокос, вот он рай. Я прилег на подушку и изо всех сил вращал головой, чтобы не пропустить ни единого действия этого нежданного волшебного представления. Девушки отлично взаимодействовали, и их тела маняще изгибались в такт чудесной музыки. При этом двигались они не касаясь земли, а их большие крылья трепетали и будто гипнотизировали, унося меня еще дальше в страну грез. Этим можно было любоваться вечно, но вскоре началась вторая часть шоу. Не переставая танцевать, первая дриада выплыла на середину поляны и положила на траву голубой мерцающий камень с неровными гранями, размером с волейбольный мяч. Следом за первой также красиво свой камень пристроила и вторая, за ней, третья. Каждый элемент идеально стыковался с соседними, и вскоре перед нами выросла правильная пирамида чуть больше метра в высоту. Последний камень возложила поднявшаяся со своей подушки мать. Когда он лег на свое место, завершенная пирамида вспыхнула и засияла ярко-синим светом. «Ну что, мы уже можем приступать к делу?» Вслух я этого, разумеется, не сказал. «Мать, как же странно называть так молодую сногсшибательную девушку, снова села, а остальные дриады принялись водить вокруг нас хоровод. Я снова залип и, расслабившись, просто получал удовольствие. Это продолжалось еще минут 5, после чего девушки снова по одной стали подходить к пирамиде и класть изящные ладошки на ее вершину. «Одобряю», глядя на меня с лукавой улыбкой, произнесла первая, после чего вернулась на свое место. «Одобряю», повторила ее действие вторая. И так 20 раз, и, судя по всему, одобряли они мою кандидатуру на роль отца их следующей матери. Серьезный подход. Последней снова встала мать. Она низко поклонилась пирамиде, что-то долго шептала, а потом возложила на нее руку. Во всяких викторинах, когда игрок или команда дают неверный ответ, обычно звучит такой неприятный гудок и вспыхивает красная лампа. Что-то вроде того произошло и сейчас. Пирамида противно заверещала и окрасилась в демонический красный цвет. Музыка мгновенно стихла, а танцующие дриады остановились и принялись растерянно переглядываться. «Не одобряю». Прозвучал низкий женский голос, и шел он из пирамиды. В смысле секса не будет, что ли? Почему? Тихо спросила мать, чье лицо выражало спокойствие и покорность. Недостаточно выносливости, вынесла вердикт пирамида. Ну это же эльф. Конечно, тут мало выносливости, но точно больше, чем у тех остроухих пацанов, которые приходят сюда терять девственность. У матери завышенные требования, странно вообще, в ее-то возрасте. Могу в орка превратиться, не выдержал я, или в тролля. Недостаточно выносливости, повторила эта неприятная штука. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, в другой раз зайду. А если за это время потеряю за эльфа невинность, то сами виноваты. Плохая из вас пророчица, усмехнулся я, вставая. Поживете еще, ты можешь прокачать его? Спросила вдруг мать, а я замерой навострил уши. Нужно 5 уровней, заявила пирамида. Слишком дорого. Сколько? Чуть ли не выкрикнул я. Шутка ли? Да за 5 уровней пусть все забирают. С учетом прогрессирующих усилений, 3 из которых дадут на 25-м и новых веток умений на нем же, а также близость 30-го уровня, который и вовсе является прорывным. Так сколько? Переспросил я, когда пауза затянулась. Сколько? Главная дриада передала вопрос игнорирующей меня феминистической пирамиде. Виза. Ответила та и снова стала синей. Что виза? Не понял я. Ты должен оставить нам свою питомицу. А еще чего я должен? Я обалдело перевел глаза с пирамиды на мать. Не еет, девочки, ищите другого многоликого. Может, заглянет лет через 200. С ней все будет хорошо, тихо проговорила дриада. Ей у нас понравится. Нет, Магнус соответствовал требованиям, но когда мы его попросили, отдал нам Франсиль. Это та питомица, которая сейчас с Визой. Он любил ее, но знал, что с нами ей будет лучше. Она точно не погибнет и не одичает. Твою мать, козыри пошли. Ведь если посмотреть глобально, я не самый надежный партнер, моя жизнь постоянно висит на волоске, и каждый раз вместе со мной рискует и Виза. А ты у нее не хочешь спросить? Продолжала мягко давить мать. Чё закипишь? С неба спикировала тень и плюхнулась прямо рядом со мной. Франсиль сказала, меня зовут. Хотят купить тебя за 5 уровней мне, усмехнулся я. А ты чё? В смысле? Я сказал нет, но, сделал паузу, так как язык отказывался говорить дальше. Если ты захочешь остаться, я имею в виду, скажешь, мля, Илюха, ты, конечно, классный парень, но эти тетки лучше. То, и чё просто так отпустишь? За 5 уровней, ты меня слушаешь вообще? Крикнул я, но тут же глубоко вздохнул и понизил голос. Говорю же, если сама захочешь, так ты не погибнешь, а в случае моей смерти или еще каких-то событий, не одичаешь. Привык ко мне, что ли, или боишься не справиться в одиночку? Ты мой друг. Некоторое время мы молчали. В ночи слышалось только стрекотание кузнечиков и тихое гудение пирамиды. Дриады стояли не шевелясь. Пока ты тут порно смотрел, мы с Франсиль поболтали, тихо заговорила Виза, подползая и кладя крыло мне на колени. Ее им Магнус отдал. Они больше 100 лет вместе были. И что? Да ничего, говорит, погоревала пару лет, а потом привыкла. А как дошли слухи о гибели Магнуса, так и вовсе стала считать, что это была судьба. Говорит, хорошо тут, нектарами разными поит, рыбу дают, поклоняются, летай куда хочешь, делай что хочешь, при этом оставайся разумным, пока мать жива, и нет рисков, ага их. Снова помолчали, и следующие слова я выдавил с огромным трудом. И что думаешь, о чем? Ну об этом всем. А что тут думать? Виза подняла на меня свои горящие огнем глаза. Давай трахай эту тетку, и валим отсюда. Я засмеялся, хоть на глазах и выступили слезы, а потом наклонился к уху питомицы. Не дает без 5 уровней. Ну и хер с ней тогда. Ни кожи, ни рожи. Не хотела тебе говорить, но даже Маришка лучше. У нее хотя бы зубы красивые, остренькие. Поворачиваясь к пирамиде, я широко улыбался. Мой ответ – нет. Пирамида вдруг замигала, и поляну снова наполнила музыка. Одобряю. Да, я удивленно посмотрел на мать. Вообще-то с такими ребусами у меня все желание пропало. У нас еще вся ночь впереди. С этими словами главная дриада хлопнула в ладоши, и все 20 ее подопечных снова закружили вокруг нас. Сама же она медленно подошла и широко расплавила крылья. Специально для тебя, многоликий, улыбнулась она. Ты не первый, но ты лучший. Ну кто еще сможет похвастаться, что для него танцевала приватный эротический танец повелительница дриад. Грациозно изгибаясь и двигаясь в такт музыке, она очень хотела сделать так, чтобы мое желание вернулось, и у нее получилось. Ну чё, стоило того, так бесплатно же в итоге получилось, усмехнулся я. Мы только что покинули становище дриад и шли по берегу широченной Линуланы. Лучи восходящего солнца отражались от ее медленно текущих вод и делали это утро еще прекраснее. Хорош выпендриваться. Ты же понял, что я имею в виду, досадливо пробурчала Виза. Правду говорят, что на другой уровень в сексе переходишь. Было хорошо, вздохнул я, вспоминая едва ощутимые прикосновения светящихся крыльев, нежнейшую кожу и прекрасные глаза дриады. Но душу дьяволу за повторение этой ночи я бы не продал. Молодец, хвалю, мужик. Виза засмеялась и улетела на разведку, я же повернул к ближайшему лесочку, чтобы там, без риска быть замеченным случайным прохожим, превратиться в хоббита. Что-то не так, я понял во время обеда. Недавно появившееся ощущение, что за мной кто-то следит, нарастало и сейчас превратилось в уверенность. И то, что при этом я был полуросликом, напрягало сильнее всего. «Да нет никого, Илюх», — сообщила вернувшаяся с облета питомица. «Все кусты облазила. У меня же теперь есть скилл. Обнаружение. Откат мгновенный. Радиус, правда, маленький. 5 метров всего, так что постоянно юзать приходится. Но если бы кто-то был, я бы заметила. Плохо, я без аппетита откусил от подобной дриадами лепешки с рыбой и какими-то травами. Прям спина вся горит, точно кто-то смотрит и видит. Магия, может, слушая меня, Виза тоже напряглась. Линда же рассказывала, есть заклинание слежки у магов тьмы, дистанционное. Они как будто в телевизор за тобой смотрят, и скрытность не спасает. Но там сначала надо найти цель. Они же не могли тебя выследить. Не могли, но, похоже, выследили. Главное понять, кто эти они. Может, это вообще Линда и балуется, хотя вряд ли. Зачем ей так долго и так пристально за мной наблюдать? Обед мы закончили в тишине и также молча отправились в путь к границе с хоббитами. Километров через 50 эльфийские деревни снова стали встречаться чаще, а потом еще чаще. Чувство слежки меня не покидало, но, так как ничего плохого не происходило, я немного расслабился. К вечеру преодолел почти 150 километров и уже начинал чувствовать усталость, что не удивляло. Бег по пересеченной местности не то же самое, что по ровной дороге, особенно с учетом того, что ночью глаз сомкнуть не удалось. Местность была густо населена, и мне потребовалось время, чтобы найти подходящее для сна разлапистое дерево с густой кроной. Что скажешь, внутренний параноик, в кого превратиться? Вали отсюда очень быстро, заорал он, а потом тихо добавил, но если за нами так пристально следят, то уже ничего не поможет. Вот как, он, кроме того, что параноик, еще и пессимист. Хреновое сочетание. В итоге я остался хоббитом. Ведь если Виза права и за мной следят с помощью магии, сами исполнители меня издалека видеть все равно не будут, и, возможно, это даст дополнительные несколько секунд, чтобы уйти. Сегодня надо следить особенно внимательно, пробормотал я, оглядывая тихий лес и привязываясь к дереву. Да понимаю, питомица зевнула. Тогда завтра весь день сплю. Договорились. Илья, Шухер, танки, сонно пробормотал я, потом открыл глаза и, вспомнив, где нахожусь, встрепенулся. Хуже, эльфы. Тон у Визы был очень серьезным и напряженным. Сколько? Просто дохера, Илья. И они знают, где ты. Питомица оказалась права. Мое восприятие вкупе с выпитым эликсиром на обнаружение, пусть и расплывчато, но позволяло разглядеть сотни, если не тысячи остроухих, со всех сторон крадущихся между деревьями. Чтобы оставался шанс уйти, нужно действовать очень быстро и решительно. Я быстро отвязался. Многоликий, ты окружен. Усиленный магией голос загремел на весь лес. У нас маги с обнаружением и массовые щиты. Сдавайся. Окажешь сопротивление, умрешь. Твою же мать. Шансов мало, вижу. Но они, конечно, были. В инвентаре на такой случай хранилось много сюрпризов. Другой вопрос, что для того, чтобы убежать, мне придется устроить настоящую резню с сотнями трупов. Это похоронит все мои надежды когда-нибудь договориться с эльфами. Имей в виду, они про меня стопудово знают, и стандартный фокус для побега не прокатит. Ага, а еще тот эльф, из морского леса, который чуть не убил меня и Визу, говорил, что у них есть способы подавлять волю питомцев, а стало быть, и выманивать их. Бери кирпичика и улетай, Илюша, быстрее, к дриадам лети. Если почувствуешь, что я умер, они успеют тебя перехватить. Все будет хорошо, Илья, я в тебя верю, ты лучший. Последнюю фразу она кричала уже на лету. Многоликий, у тебя минута, чтобы сдаться. Проявись и медленно спускайся. Я встал на толстую ветку, еще раз окинул взглядом сотни готовых к атаке эльфов и превратился в человека. Спускаюсь. Во-первых, еще надо доказать, что это был я, проговорился я, сидя на железной табуретке в своей камере. А во-вторых, даже тот, кто это сделал, не нарушал никаких законов. Та группа устраивала диверсии на территории Шринанта. Та группа была мирными исследователями. Он изучали морской лес с целью помочь всем разумным в борьбе с монстрами. Высокий и худощавый даже для своей расы эльф стукнул кулаком по столу. Этот разговор происходил уже далеко не первый раз. Мне инкриминировали уничтожение эльфов-диверсантов. И вообще, с тех пор, как меня доставили в столицу королевства, все пошло не по плану. Расчет на то, что они примут меня в облике эльфа, провалился. Более того, он едва не закончился трагедией. Стоило превратиться в остроухого, как меня тут же попытались загипнотизировать, и только последний заряд на поясе Визелия спас, спасибо Линде, успевшей сунуть мне его в руку. С тех пор я общался с этими козлами исключительно в облике человека. Нет, хитрые гады продемонстрировали свою агрессию не сразу. Сначала они доставили меня в красивый дом и сделали вид, что я гость, при этом постоянно расспрашивая то о ситуации в Шринанте, то о моих возможностях и местах, где я был. Разумеется, я рассказал им все, кроме того, что могло им помочь в потенциальных боевых действиях и что раскрыло бы мои возможности. Умолчал даже о своем визите к гоблинам. А вот когда остроухие поняли, что я не такой дурачок, как они рассчитывали, они резко изменили тактику. Слишком резко. Утром третьего дня в том доме, где я жил, вдруг врубились блокираторы инвентаря и магии, после чего туда ворвалась целая армия, а еще через час я оказался в тюрьме. И вот сижу тут уже четвертый день, но, похоже, все скоро закончится. Многоликий. Завтра состоится суд. Чистосердечное признание смягчит приговор. Мля, ребята, я покачал головой и глубоко вздохнул. Я уже сотый раз повторяю. Мы можем договориться. Я не связан обязательствами ни с одним императором. Я настолько же эльф, как и человек. Я не просто внешник, я многоликий. Расскажите это завтра во дворце. Эльф резко встал и вышел. Не, ну не мудак, я еще раз оглядел свои четырехметровые хоромы, в тысячный раз проверил меню, в котором осталась доступна только смена облика, и подошел к забранному толстой решеткой окну. Символично, оно выходило точно на высоченный дворец, пылающий оттенками оранжевого в лучах заходящего солнца. Как мне уже объяснил следователь, суд пройдет в большом зале наверху самой высокой башни. Обычно там проходят самые торжественные мероприятия. Чем обусловлен такой выбор места, я не понимал так же, как и неадекватное поведение и упертость остроухих. Они вели себя так, будто встречают многоликих каждый день, и это абсолютно не комбилось с тем, что они ищут Гринтохорд. Единственным объяснением этому было то, что они уже нашли внешника эльфа или другого многоликого. Но это же бред, или нет? Не это ли имела в виду мать, когда сказала: «Ты не первый, но ты лучший»? Я снова глубоко вздохнул и лег на узкую металлическую койку. Перед завтрашним днем необходимо хорошенько выспаться. По всему выходит, он будет очень веселым. Надеюсь, я не пожалею, что не устроил в лесу бойню. Впрочем, это сделать никогда не поздно, благо сюрпризы для этих хмырей у меня имеются. Глава 5. Вероятно, чтобы я по полной прочувствовал все величие королевского дворца, перед тем как завести внутрь, меня вывезли в нижний город и показали его с другой стороны. Красиво, чё, эпично, я бы даже сказал. Основная часть столицы располагалась вдоль реки внизу, а административные здания – на высокой скале, с которой не спадал величественный водопад. Дворец стоял рядом с ним, на самом краю скалы. Надо полагать, каждое утро королева начинала с того, что выходила на балкон и любовалась расстилающейся под окнами пропастью и городом. Когда эльфы посчитали, что я увидел достаточно, по той же самой дороге мы снова въехали на скалу и двинули ко дворцу. Разумеется, я был при полном параде. Кроме уже привычных ошейников, блокирующих инвентарь и высасывающих ману, на меня нацепили третий, который не позволял выйти питомцам. В довесок руки за моей спиной сцепили тяжеленными и массивными наручниками, а к ногам пристегнули здоровенный металлический шар. Правда, пока его тащил какой-то эльф-качок из числа моей многочисленной охраны. Короче говоря, ничего не указывало на то, что они хотят со мной договориться. Наоборот, все больше росла уверенность в том, что из дворца меня выпускать не планируют. Ну-ну, внутреннее убранство мне демонстрировать не стали, а сразу по широченной лестнице из белого мрамора проводили в зал суда. Да, сдается, что я первый, кто удостоился чести быть осужденным здесь, ведь изначально здоровенное помещение предназначалось совсем не для этого. Зеркальные полы, толстые резные колонны, огромные люстры, тяжелые бордовые шторы на окнах, перевязанные позолоченными веревками. Бальный зал. Сейчас же вокруг его центра возвели трибуны, где разместилось не меньше 200 высокопоставленных эльфов. Когда тяжелые створки распахнулись и меня ввели, все присутствующие мгновенно смолкли. «Всем привет!» — улыбнувшись, крикнул и гордо пошел вперед. И тут же едва не растянулся на красивом полу. Это носильщик гири просто положил свою увесистую ношу на пол. «Ты мне не нравишься. Я убью тебя первым». Как мне быстро злым шепотом объяснили, мы ждем. Надо полагать, королеву. Угадал. Вскоре возобновившиеся было разговоры стихли, и в распахнувшиеся двери в противоположном конце зала вошла она. Красивая, величественная и надменная. В белых длинных волосах роскошная диадема, шлейф изумрудного обтягивающего платья несут 4 таких же надменных помощницы. Замыкали процессию 10 воинов в полном доспехе и плащах под цвет платья хозяйки дворца. Всю ту минуту, пока королева медленно и пафосно шествовала к трону, в зале висела гробовая тишина, и, кроме звонкого цокота ее каблуков и синхронной поступи охраны, ничего слышно не было. Наконец властительница уселась. Однако ничего по-прежнему не происходило. За ту неделю, что я здесь провел, эльфы успели меня порядком достать, так что происходящее сейчас изрядно утомляло. Скорее бы все порешать и там или договориться, или устроить нормальную драку. Я уже было открыл рот, чтобы обратиться к ее величеству, но тут в те же двери вошел еще один эльф, выше и здоровее среднего и, в отличие от остальных, явился он в высокоуровневых боевых артефактах. Мне показалось, или тишина стала еще мертвее, вновь прибывшего тоже сопровождало 10 бойцов, только плащи на них были синими. Дойдя до центра зала, остроухий смерил меня очень странным взглядом светлых глаз, улыбнулся и, встав по правую руку от королевы, тут же скомандовал: «Начнем». Дальше происходил какой-то фарс. Тот самый худощавый эльф, который меня чаще всего допрашивал, начал делать это по новой, но уже при всех. Сначала спросил, не уничтожал ли я группу мирных исследователей. Нет. Потом о том, убивал ли я вообще когда-то в жизни эльфов. Я многоликий. Для меня все равны. Я готов помогать любой расе. И готов убить представителя любой расы, если он преступник. И так далее. Пустой треп длился еще с полчаса. Вызывается свидетельница обвинения. Несмотря на то, что звучало высказывание так себе, это хотя бы было что-то новое и обещало сдвинуть затянувшееся дело с мертвой точки. В дальние двери вошла эльфийка в накинутом на голову капюшоне. Она быстрым шагом добралась до середины зала, поклонилась отдельной королеве и стоящему рядом с ней эльфу, потом повернулась ко мне и сняла капюшон. «Твою мать!» Та самая эльфийка из лагеря диверсантов, подружка того козла, которого прирезала Венесса. В обличии орка она меня точно видела, а может и не только в нем. «Минелла, вы знаете этого человека?» – спросил следователь. «Да, он напал на наш исследовательский лагерь», – заговорила эльфийка, глядя на меня, при этом ее светло-зеленые глаза сверкали ненавистью. Потом он убил Линзеля и нескольких эльфов, которые наблюдали за схваткой людей и сердцем леса. Также мы нашли следы орка и хоббита. Тогда мы подумали, что они просто ушли тихим шагом, поэтому их следы обрывались. Сейчас я понимаю, что это был многоликий. Точно, того козла звали Линзель. Вы знаете эту женщину? Обратился ко мне следователь. Может, пропустим всю эту комедию и перейдем к тому месту, где вы выносите приговор? Я повернулся к королеве. Ваше Величество, мы ведь за этим здесь собрались? Брови Величества удивленно взметнулись, а стоящий рядом с ней эльф ухмыльнулся. «Вы признаете свою вину?» – строго спросил следователь. «Да какая разница? Если бы не наручники за спиной, я бы отмахнулся от него. Вы меня все равно не слушаете. Устроили какой-то цирк. Эльфов, вон, от важных дел, небось, оторвали. Если так хотите от меня избавиться, пустили бы ядовитый газ в дом, и дело с концом. Дайте ему сказать!» – крикнул вдруг кто-то из зала. «Да». Поддержали его несколько робких выкриков. Все происходит согласно регламенту. Следователь строго посмотрел на трибуны. Как выяснилось, регламент не подразумевал, чтобы я высказался. Минелла подтвердила свои слова на книге правды, артефакт не позволял врать, но вопросы про исследовательский отряд ей не задавали, только про то, видела ли она мои бесчинства. Потом явились еще трое выживших из уничтоженного мной диверсионного лагеря и подписались под ее словами. На сём основная часть процесса завершилась. Члены суда, кто считает подсудимого виновным в уничтожении исследовательского лагеря, поднимите руки. Этой фразой следователь открыл вторую часть представления, и оказалось, что весь первый ряд сидящих на трибунах эльфов и есть те самые члены. Только сейчас я обратил внимание на зеленые повязки на их рукавах. Руки стали подниматься одна за другой, а я молча обводил голосующих взглядом, на всякий случай запоминая их лица. Из 30 за проголосовал 18, правда, минимум 5 из них делали это с явным сомнением, постоянно вращая головами. Причем чаще всего их взгляды устремлялись именно к тому эльфу, что стоял рядом с королевой. Ну, по крайней мере, не все. Это говорит о том, что спектакль постанова не сначала и до конца. Спасибо. Взмахом руки следователь подвел итог голосованию и, повернувшись к королеве, объявил: «Ваше Величество, обвиняемый признан виновным». Королева кивнула, повернулась ко мне и некоторое время молча разглядывала. В этот момент в зале не было слышно даже шуршания одежды и скрипа скамеек. «Мы ждали многоликого многие годы», — низким, грудным голосом медленно заговорила она. «Наши пророчества говорили о том, что он явится в самые тяжелые времена, поможет восстановить наши леса и вернуть силу нашему королевству. И он прибыл. Да, вот он я. Теперь задача каждого из нас – помочь ему, убрать все препятствия с его пути». Королева перевела взгляд на трибуны. «И первым из них является этот убийца. Перст монаршей особо ткнул в меня. Человек, оборотень в облике эльфа, чьи руки по локоть в крови наших мирных братьев и сестер. Дамля. Дальше я даже не слушал. Они все-таки нашли другого многоликого. И очевидно, это тот самый хмырь, что сейчас стоит рядом со скорбящей по невинно убиенным сородичем королевой. Ее, конечно, обвинять преждевременно. Возможно, она реально думает, что те ублюдки были мирными. Но сути дела это не меняет, я в жопе. Вероятнее всего, меня сейчас приговорят к казни. Вопрос, какая она будет и в какой момент мне нужно начинать действовать. Именем империи Лангур, я приговариваю его к смерти. Ну хоть без аплодисментов обошлось, эльфов будто парализовало. Только их глаза скакали между нами тремя, королевой, мной и опередившим меня конкурентом. Момент драки стремительно приближался, и, пользуясь ситуацией, я еще раз оценил расстановку сил. Так себе расклады, если честно. Кроме 20 воинов, стоящих за троном, у дверей и рядом с трибунами еще минимум 30. Причем изумрудных и синих плащей поровну, а ведь эти козлы небось еще и за дверью стоят, да и сами вельможи наверняка драться умеют. При плохих раскладах тут быстро разберут даже тролля, так что его до последнего нужно держать как главный козырь. Я правильно понял, что сказать мне так и не дадут, усмехнулся я. Так-то я с миром пришел. Я требую, чтобы многоликий высказался. В этот раз бунтовщик встал. Выглядел эльф старше среднего, что, по местным меркам, выдавало весьма солидный возраст. Еще от остальных его отличал заметный шрам на щеке. Все, в остальном все то же самое. Светлые волосы и худоба. Сенатор Ланкала, начал было следователь, но эльф его перебил. «Ваше Величество, вы правы, мы ждали многоликого столетия. Неужели перед тем, как убить, мы не дадим ему слова?» В этот раз оратора поддержало больше голосов, по-прежнему тихих, но тем не менее минимум треть зала или робко закивала, или тихо бормотала. «Пусть он скажет». Королева замерла, глядя на мятежного сенатора. Прямо чувствовалось, как она хочет обратиться за помощью к стоящему рядом эльфу, но статус не позволяет. Наконец венценосная приняла решение и улыбнулась. «Вы вечно торопитесь, Иналин. Разумеется, мы дадим приговоренному слово. Судя по выражению лица, это решение не понравилось второму многоликому, и он даже приоткрыл рот, но так ничего и не сказал. КХМ, следователь прокашлялся в кулак и посмотрел на меня. Вам есть что сказать в свое оправдание, в оправдание или в качестве последнего слова перед смертью, ухмыльнулся я. В. Вам есть что сказать? Есть. И спасибо, что хоть кто-то поинтересовался моей точкой зрения. Буду краток, я пошевелил затекшими руками и посмотрел прямо в глаза все еще стоящему сенатору. Я хочу установить мир на континенте, долгосрочный и надежный. Как я уже сказал, я не ставлю никакую расу выше других. Когда Гринтахорт окажется в моих руках, я буду помогать всем. Вернее, я хотел так сделать. Тут я сделал длинную паузу и, умышленно игнорируя королеву, постарался заглянуть в глаза как можно большему количеству присутствующих. В результате деятельности той группы якобы исследователей погибли тысячи жителей Шринанта, мирных жителей, землепашцев, скотоводов, строителей, простых людей. Не я убил ублюдка Линзеля, но окажись он сейчас здесь, я придушил бы мразь, а потом бы воскресил и придушил бы снова. Так вы признаете свою вину? Почти с радостью воскликнул следователь. Да какая нахер разница? Поднял я голос. Вы тут уже все решили. И когда Гринтахорд станет моим, вам придется объясниться за тот фарс, что вы сегодня устроили. Я все сказал. Конечно, моя речь выглядела бы эффектнее, будь я в обличии эльфа, но превращаться в него я не рискнул. Трибуны загудели. Требую более детального рассмотрения дела, крикнул сенатор Иналин Ланкала. Хватит. Громкий голос стоящего рядом с королевой эльфа разлетелся по всему залу, и мгновенно наступила тишина. Даже мой защитник побледнел и опустился на свое место. Ее Величество вынесло приговор, и мне как деснице осталось просто назначить место, Время и способ казни. Здесь, сейчас, один на один, оскалился я. Или зассал, ахахаха. Эльф смеялся долго, искренне и в гордом одиночестве. Признаться, его самоуверенность меня впечатлила. Я бы так не смог. Почему же зассал? Отсмеявшись, остроухий медленно подошел и встал в метре от меня. Именно это я и хотел сказать, что, даже наручники снимут. Или все, как обычно, у вас, всей толпой на одного связанного, на противнике лежали все щиты, и он был в полном боевом обвесе, меня же сильно ограничивали артефакты. Очень стрёмно сейчас было стоять вот так и очень хотелось превратиться в тролля, разорвать оковы и завалить его одним ударом в голову. Но меня сдерживали свидетели, и я очень надеялся, что и его они удержат. Да чего бы не снять, эльф лениво потянулся, сейчас только арену включит. Он поднял руку, и вокруг нас вспыхнул 20-метровый в диаметре купол. Противник достал мечи, отойдя, кивнул все еще стоящим за моей спиной охранником. Через секунду меня освободили от всех ограничивающих приблуд, а торопливо удаляющиеся шаги сообщили, что теперь мы в куполе вдвоем. В ту же секунду я оказался в своих лучших доспехах и с мечом на изготовку. В чем подвох? Амля, артефакт же высосал из меня всю ману. Более того, я и сейчас чувствую, что она медленно уменьшается. Точнее, уменьшается она у моего противника, а у меня остается на нулевой отметке. Ясно все с тобой, козлина сыкливая. Решил опыта по легкому срубить и заодно для повышения репутации устроить шоу из серии «Пусть судьба решит», кто из многоликих более достоин. А то, что один без маны, так это ерунда. У меня маны нет, громко сказал я, обращаясь в первую очередь к зрителям. Палач всегда имеет преимущество над приговоренным к смерти, крикнул стоящий за куполом следователь. Не, ну тебя, гнида, я точно запомнил. Тогда погнали, мудила. Я поднял меч и шагнул навстречу противнику. Меня зовут Энисос. Да мне посрать, отсос, как тебя зовут. Я побежал к нему. И именно в этот момент он превратился в человека, очень удивленного человека, так как вопреки его ожиданиям, меня превращение вообще не смутило, и я, вскинув меч, уже летел прямо на него. Он зарядил молнию и отскочил. Магическая атака меня немного пощекотала, а вот я его действия предвидел и, призвав второй меч, нанес удар, мощный и точный. Ледяной щит вспыхнул, гася львиную долю инерции, но не всю, на коже противника появилась красная полоса. Хотя не совсем красная, мощнейший яд, которым я смазал клинок еще в лесу, придавал ей характерный зеленоватый оттенок. Выпить противоядие противник бы не успел, но он оказался еще и магом света. Окутавшее его голубоватое свечение сняло негативный эффект. Зато я, воспользовавшись его заминкой, уже оказался рядом и ударил с двух рук. Только в самый последний момент урод активировал каменную кожу, и острие одного из моих мечей со звоном отскочило от его груди. Правда, и в этот раз осталась отравленная царапина. Что у тебя за кривой билд? Умений не хватило? Отлично. К тому же у него уже пошла минута каменной кожи. Пользуясь неуязвимостью, противник наскочил и обрушил на меня град ударов. Я отступал и уверенно отбивался, так как пятерки во владении колюще-режущим у него не было. Секунд через 30 мое преимущество по умениям и навыкам стало очевидно. И пусть не исключено, что он выпил больше эликсиров, чем я, добраться до меня он не мог, а вся та магия, что ублюдок периодически использовал, не доставляла никаких проблем. «Пока не впечатляет», — крикнул я, отбивая очередной удар. «Зови дружков, один не потянешь». Вместо этого отсос, или как там его, активировал таран. Я этого ждал давно, поэтому щит держал наготове. Да, ощущения не из приятных, и левую руку сильно отбило. Но и тут сказалось мое опережающее развитие и преимущество по характеристикам. Меня отбросило к барьеру, но я успел вскочить, одновременно отражая брошенное копье. Лицо противника перекосило злобой, и он таки позвал дружков. Правда, я имел в виду других эльфов, а это оказались звери. Аэрэрэрэр. Справа от меня возник трехметровый бурый медведь и сходу долбанул тяжелой лапой. Щит я подставил в последний момент, но все равно мощный толчок заставил меня попятиться. «Ща-ща-ща-ща-ща!» раздалось за спиной, и я, не задумываясь, прыгнул в сторону. Мимо, скользнув по куртке, пролетела коричневая тень. «Ух ты! Огромная кобра!» Промазавшая змеюка резко развернулась и устремилась забросившимся ко мне медведем. Сам же отсос изменил тактику и, превратившись в хоббита, принялся швыряться ножами. Это уже опасно. Я тоже активировал кожу и бросился навстречу зверинцу. Вернее, сделал вид, что они – моя основная цель. На самом же деле я просто сокращал дистанцию и когда приблизился достаточно, тоже врубил таран. Гада спасла только осторожность, он не убирал щита, а также предельное для действия умение расстояние и тяжелые зверюги, немного меня притормозившие. Но все равно летел он красиво и далеко, не меньше 7 метров. И чтобы подняться, ему пришлось сначала колдовать высокоуровневое лечение. Разумеется, я не стоял в сторонке, а подскочив к нему, стал активно рубить. Урод был вынужден превратиться назад в человека, чем снова запустил таймер каменной кожи. Мои лезвия пробивали его щиты, и каждый удар оставлял отравленные царапины, благодаря чему отсос тупо не успевал отбиваться, тратя все на снятие негативных эффектов. Все шло хорошо, но тут он превратился в дриаду и сразу же стал бестелесным. Твою мать! Главное, чтобы не ушел сквозь пол. Не ушел. Рановато ты психанул, усмехнулся я, превращаясь в орка, чтобы не тратить время каменной кожи. Боль, что ли, не любишь? Активно работая призрачными крыльями, полупрозрачная дриада смотрела на меня ненавидящим взглядом и старалась отлететь как можно дальше. Разумеется, я не давал. Противник не стал ждать все 25 секунд действия расовой особенности, а преждевременно, желая застать меня врасплох, превратился в человека и сразу же выпустил новых медведя и змею. Ему явно не хватало опыта реальных схваток, и все его хитрые ходы я вычислял заранее или считывал по выражению лица и взгляду. Медведю я зарядил отравленным копьем в морду, а кобре просто отсек голову. Похоже, только сейчас многоликий понял, как сильно ошибся в своих расчетах и, резко развернувшись, рванул к своим бойцам, стоящим за куполом. Не тут-то было. 3 заряда в ботинке, и мои колени обрушились ему на плечи. Мы рухнули на пол, и, сидя на нем сверху, я продолжил шинковку кинжалами. Будь мы один на один, схватка закончилась бы моей победой в тот момент, когда с него слетела бы кожа. Но он был не один. «Снять барьер!» – заорал кто-то в зале. «Правило. Двое дерутся, третий не лезет». Эльфам оказалось незнакомо. Ну что ж, сами напросились. Глава 6. Мерцающее поле исчезло, и ко мне бросился здоровенный эльф в полном обвесе и синем плаще. «Эль!» – донесся до меня голос сенатора Ланкала. «Ты не имеешь права вмешиваться в казнь». Эалю было посрать. Наложив щиты, он стремительно приближался, а впереди него, шустро переставляя корнями, бежало 4-метровое дерево. Во всем этом хорошо было только одно. После снятия барьера я почувствовал, как по моим каналам заструилась энергия. Правда, пока ее ни на что не хватало. Моим действием в следующую секунду позавидовал бы сам Цезарь. Одновременно я нанес удар кинжалом в плечо отсоса, выпил экстракт из крови внешников, превратился в орка и активировал каменную кожу. А потом на меня налетел НТ, махнув бревном, откинул на 3 метра. Я тут же вскочил и, убедившись, что подлый Эль уже достаточно близко, врубил таран. Только в этот раз сменил щит на тот, в середине которого торчал длинный острый шип и направил его так, чтобы он миновал Энта, но попал в эльфа. Тыдыщ! С экстрактом сила моего удара оказалась настолько велика, что дерево переломило, а его хозяин не удержал щит в нужном положении, и шип с хлюпаньем погрузился в его грудь, а потом он полетел. Вы убили эльфа 38-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 19 кг. Вокруг стоял гам. Воины, одетые в такие же синие плащи, как и погибший, рвались ко мне, но часть вельмож во главе с сенатором обнажили клинки и старались их не пускать. Изумрудные бойцы преимущественно сохраняли нейтралитет. «Куда вы прете, идиоты?» – орал Иналин Ланкала. «Это казнь. Защищайте королеву». «Согласен с предыдущим оратором. Я пока добью этого гада». Я бросился к уже стоящему на ногах многоликому. Видимо, кожа у человека закончилась, и он, превратившись в орка, сколдовал новую. Мы сшиблись, и я стал его теснить. По мне забарабанили стрелы, и, к моему огорчению, синие плащи оттеснили моих немногочисленных защитников. Часть из них сдерживала сенатора и его группу, остальные бросились ко мне. Ну правильно, какая нафиг королева, когда та лошадь, на которую они поставили, вот-вот отбросит копыта. Пришлось снова отвлечься. На пол с минимальным таймером полетели гранаты. «Простите, ваше величество, но тут придется делать ремонт, ибо нефиг приглашать в свой дом кого ни попадя». Судя по офигевшим рожам нападавших, такого кощунства в сердце дворца они не ожидали. А потом загремели взрывы, и во все стороны метнулись огонь и осколки некогда красивого пола. Вы убили эльфа 35 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 17 кг. Вы убили эльфа 34 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 17 кг. Остальных тоже зацепило, плюс все вокруг заволокло дымом. Чтобы его стало еще больше, я добавил соответствующих гранат. «Уводите королеву!» Это снова заорал Ланкала. «Я не трону ее!» — крикнул я. «Уберите этих козлов в синих плащах!» Конечно, никого он убрать не мог. Во-первых, их было больше, а в двери вбегали новые, а во-вторых, ни хрена не видно. Но на это никто и не рассчитывал. Это просто было послание лично ему, что я типа адекватный, а то после гранат у него могли возникнуть определенные сомнения. А то, что рано или поздно даже злейшие враги вступают в переговоры, аксиома, и лучше почву подготовить заранее. Дым мешал всем, но я-то всего этого ждал и свою цель не отпускал, в прямом смысле. Сразу, как закончил с гранатами, я прыгнул на него и, сжав в железных объятиях, стал лупить отравленными кинжалами. «На помощь!» – завизжал гад, понимая, что вырваться не сможет. «Ты же сам этого хотел, урод!» – прошипел я и подсечкой кинул его на пол. «Получи и распишись, я здесь, помогите!» Ему оставалось только орать и без перерыва кастовать нейтрализацию яда. А вот мне, кроме как лупить его, приходилось отвлекаться на тех синеплащих, кто периодически налетал на нас в дыму. Первому и второму я перерезал горло, третьему пронзил сердце. А вот четвертый и пятый оказались редкими для этих мест силачами с каменной кожей. Найдя меня, они, не приближаясь, принялись атаковать меня мечами. Я сменил кинжалы на копье, разумеется, тоже отравленное. Царапнул первого, и через несколько секунд он схватился за горло и, захрипев, выпал из моего поля зрения, а вот у второго и еще одного, что за это время прибежал, оказалась максимальная кожа, и им навредить я не мог. Эти гады продолжили атаку и спихнули меня со своего вожака. Нельзя, чтобы он убежал в дым. Амлалгой, выпучив глаза, заорал один из этих гадов. Надо полагать, это значит тролль. Угадал, дружок. Я оскалился и двумя мощнейшими ударами отправил обоих противников в дальний полет, после чего прыгнул прямо на плечи уже почти поднявшегося отсоса. Кинжальчики были маловаты для огромных каменных лап, зато отбить такие мощные удары урод не мог. Когда там уже все, черт, кто-то из врагов наконец сообразил. Налетел мощный поток ветра, враз очистивший зал от дыма. И тут же помещение наполнили визги и крики, полившиеся в мои уши райской музыкой. Жаль, в облике тролля я ничего не понимал. Синие плащи и самые разные звери бросились ко мне со всех сторон. От меня же к ним навстречу покатились самые разнообразные мощные гранаты. Снова загремели взрывы. Да когда уже? Количество врагов сказывалось, причем синим плащам помогали и некоторые изумрудные. Правда, далеко не все. Большая их часть охраняла королеву и гостей, в бой не вмешивалась. Но все равно многочисленные копья, а также пущенные магами земли булыжники отбивали от меня в том числе и немаленькие кусочки. Так дело не пойдет. Я вскочил и теперь просто стоял на груди многоликого. В моей правой руке появилась огромная дубина, а в левой – здоровенный щит. «Получите, суки!» – рычал я, размахивая во все стороны грозным оружием и периодически наблюдая, как неосторожный эльф или какое-то призванное существо улетает на трибуны. «Вы этого хотели?» – раздался хруст. Сначала я подумал, что это хрустнули кости только что снесенного грифона, но взгляд вниз подсказал, что это с отсоса слетела каменная кожа, и только что своим весом я сломал ему все кости и смял внутренности. Правда, он еще успел зыркнуть на меня ошеломленным взглядом и что-то пробулькать сквозь кровавые пузыри. «Вы убили многоликого 22-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 220 кг. Получено внеочередное улучшение тела. Ваша выносливость выросла. А еще из него выпала черная коробочка, которую я тут же подхватил». Тем временем в двери продолжали вбегать новые воины. «Казнь кончилась. Я победил!» — крикнул я. «Меня, разумеется, не поняли». Да и поняли бы, ничего бы не поменялось. Мне в плечо ударило что-то тяжелое, отбивая от тела нехилый такой кусок. Мля, эти гады притащили баллисты. Пора валить. Поговорим, когда они успокоятся. Для профилактики я кинул пару гранат, затем еще раз взмахнув дубиной, отбросил со своего пути льва и гигантскую мартышку, и бросился к окну. Мраморный пол крошился под тяжелой поступью. Разбег и прыжок на весь заряд ботинок. Должен был грянуть громкий бзинь. Но раздался треск, и вместо того, чтобы вынести стекло из панорамного окна, меня откинуло назад в зал, при этом еще нехило так оглушив. Что за хрень? Тряся головой, я как мог быстро поднялся. Защитное поле. Скорее всего, оно наложено здесь, чтобы никто не проник снаружи, но сейчас оно не выпускало меня изнутри. Меня сильно удалило в грудь и в голову, а на пол посыпались крупные осколки моего тела. И в этот раз это было реально больно. Десяток таких попаданий, и они меня расколют. Остается один выход. Я прыгнул на 5 метров, чтобы сбить стрелком прицел и, превратившись в дриаду, тут же активировал ее расовую способность. Эльфы на мгновение замерли, а потом в меня полетела новая порция стрелы магии. И все насквозь. Бестелесность – это хорошо. Я остался в зале лишь призраком. Летающим призраком, так что теперь и стена, и магическое поле не являлись для меня преградой. Думаю, эльфы навсегда запомнят победно улыбающуюся полупрозрачную обнаженную дриаду, показывающую им средней палец и вылетающую сквозь стену. Через несколько мгновений я оказался снаружи, прямо над обрывом. Бестелесность, время действия, 19 секунд, 18-17. Да, классная особенность. Жаль, использовать можно 2 раза в сутки и очень недолго. Ну ничего, там на человеке еще не кончилась каменная кожа. Главное, успеть сменить облик перед самой землей. Бестелесность, время действия, 0,4 секунды, 0,3-0,2. Я превратился в тролля и камнем, в прямом смысле слова, рухнул вниз, в человека. Что, услышав знакомый мысленный голос, я завращал головой. Превращайся в человека, срочно, когда так просит. Теперь вниз падал человек. Поздравляем, вы получили 25-й краткий уровень. Системное сообщение прочитать я не успел. Меня накрыла тень, а в следующую секунду огромные когтистые лапы схватили подмышки и рванули вверх. Что за хрень? Я в панике вскинул голову и увидел прямо над собой огромную клыкастую морду. Только знакомые хитрые оранжевые глаза и висящая на шее шапка с кирпичиком подсказали, что это Виза. Раза в 3 выросшая Виза. Глава 7. Что с тобой? Выдохнул я. Дриады откормили, уровень взяла, особенность новую дали, довольно сообщила питомица, продолжая без остановки размахивать огромными крыльями и уносить меня все дальше от дворца. Ты же всегда хотел, чтобы я тебя таскала, и долго ты так можешь? Еще 4,5 минуты, а активировать 2 раза в сутки могу, тогда через 3 начинаю снижаться, а то у меня кожи нет, крикнул я, перекрывая шум ветра, и не лети над дорогой. Принято. Виза заложила вираж и понеслась над верхушками многовековых деревьев. Погоня будет? Вряд ли. Но зачем провоцировать? Как ты меня нашла? Да я всю неделю тут трусь. А за твоим феерическим махачем в окошко наблюдала. Чета слабоват он был для многоликого. Так, небось, все это время в столице отсиживался и добивал только тех, кого ему приводили. Мля, что это? Лес, над которым мы летели, будто взорвался, и нам наперерез рванула огромная стая большущих ворон. Вопреки моему мнению и здравому смыслу, эльфы решили нас не отпускать, а это сработала их система ПВО. Бросай, а ты? Да, блин. Я отозвал визу в инвентарь, превратился в тролля. Каар, восклицательные и вопросительные знаки, хором закричали удивленные вороны, когда огромный камень пронесся сквозь их стаю. Потом послышался треск ломаемых веток, крыши и пола чьего-то дома, и только тогда я превратился в орка. Каменная кожа спала с него всего через 2 секунды после того, как я мягко приземлился на корни. Судя по большому количеству таращивших на меня глаза эльфов, мы все еще находились на территории столицы, видимо, в жилом районе. Я пришел с миром, заорал я, превращаясь в эльфа, но при этом не забыв наложить щиты. Меня приняли за отсоса и заулыбались. Я тоже улыбнулся и припустил на юго-запад, в сторону границы с хоббитами. Город я покинул до того, как эльфы успели перекрыть дороги, но почти сразу вновь ощутил, что за мной следят. Уроды остроухие. Сказал же им, что за все хорошее против всего плохого, за мир во всем мире и все дела. Не поверили. Или просто понимают, что после случившегося я вряд ли буду с ними дружить и считают, что в таком случае я не должен достаться никому. Ладно, если они меня не смогли зажать во дворце, то на открытой местности и подавно не смогут. Главное, пока не покину их территорию, спать на деревьях не ложиться и постоянно менять направление движения. Пусть выйдет длиннее, зато вероятность попасть в засаду сильно снизится. За 2 с лишним часа я покрыл километров 40 и тут услышал сверху уже знакомый шум. Стаи ворон уже 2 раза пролетали надо мной, но на этот раз они получили приказ к нападению. То, что птицы часто видят в скрытности, Я знал и к атаке приготовился. Каар! Сотни черных снарядов устремились ко мне сквозь кроны деревьев. Чокар! Крикнул я и, запустив огненным шаром в самых резвых, превратился в тролля. Бежать по мягкой почве стало сложнее, зато ворон не надо было даже бить. Треть из них, если не убилась, то здорово покалечилась просто от столкновения со мной, а остальные снова взмыли в небо и умчались в неизвестном направлении. В эту же секунду затрещали ветки, и из чащи выскочило несколько волков. Первый из них заметил меня и взвыл. Ёпст, лес будто ожил, и ко мне ломанулись десятки зубастых тварей. Это вот так вы зверей любите? Готовы всех положить, лишь бы задержать меня и успеть организовать засады? Первый волк, ощерив зубы, бросился в атаку и тут же получил каменным кулаком в морду. Раздался скулеж, а на меня уже летели еще три хищника. Пришлось остановиться и заняться нападающими. Некоторое облегчение от этого акта бессмысленного убийства приносило то, что примерно на одного настоящего тут было два призванных зверя, чьи тела исчезали после смерти. Двух последних волков я стукнул башками друг о друга, но только решил продолжить бег, как кусты снова затрещали, и оттуда полезли медведи. Мясом решили завалить, уроды. Можно было попробовать убежать хоббитом, но я не решился оставлять таких опасных монстров за спиной. Мало ли совсем рядом еще кто-то и меня зажмут в клещи. Острые зубы и когти медведей умудрялись откалывать куски даже от прочного тела тролля. Благо оно еще быстрее регенерировало, заодно восстанавливая те повреждения, которые мне нанесли во дворце. Минут через 10 ожесточенной схватки медведи тоже кончились, но происходящее все больше наталкивало на мысль о том, мой изначальный расчет был неверным, и просто так сбежать с территории эльфийского королевства не выйдет. Я превратился в хоббита и, резко изменив направление движения, помчался через лес. Минут 20 меня не трогали, а потом сбоку вдруг зашумело. Еще громче зашумело. Еще. И когда я уже подумал, что оттуда на меня движется смерч, появились они. Целый зоопарк, состоящий из уже знакомых мне зверей, а кроме того, кабанов, лис, лосей и белок. Превращаться в тролля сразу я не стал и предпринял попытку оторваться, но почти сразу же напоролся на эльфийскую засаду, куда меня и гнал бешеный зверинец. Грянул залп, и лишь в последнее мгновение каменная кожа тролля отбила стрелы и магию. Виза! Заорал я и, использовав заряд в ботинках, помчался в сторону реки, который старался держаться как последнего пути к отступлению. Питомица поняла меня сразу, она отлетела так, чтобы ее слышали все, и скостовала страх. Я чуть не прикусил себе язык, а по спине потек холодный пот. Питомица явно росла в уровнях, и с последнего применения сила ее умения серьезно выросла. Не знаю, что испытали эльфы и звери, но позади меня началась настоящая вакханалия. Вой, рычание, скулеж, крики смешались, и теперь как минимум несколько минут, пока начнут отходить самые бесстрашные, у меня точно есть. Правда, толку от этого не очень много. Только до границы мне бежать не меньше 100 километров, причем между двух крупных городов, из которых мне навстречу наверняка уже вышли войска, а если просуммировать их с животными, хреново получается. Еще какие-нибудь умения прокачало? Громко спросил я, перепрыгивая очередной крупный корень. Еще могу маленькой становиться, как пчелка, круто, но в данном случае бесполезно. И что делать? Можно нырнуть троллем в реку, но она как раз протекает через один из городов, и к гадалке не ходи, как только они поймут, где я, тут же перекроют льдом, и передо мной, и сзади. Многоликий, вам предлагается эксклюзивное задание, найти выход из западни. Вы должны найти проход между двумя гильдиями. Награда, один легендарный артефакт из 3 на выбор. Принять, отказаться? Ой, да ладно, неужели кто-то догадался, что надо вытаскивать меня из той жопы, куда сама же и засунула? Правда, методы, как всегда, в стиле, чтобы избежать одной смертельной опасности, влезь-ка ты во вторую и сделай то, что до тебя удавалось только Магнусу, а ничего, что он тогда уже 40-м уровнем минимум был. Млять, принять, а предлагалось мне вот что. Профильные гильдии связаны между собой через последний этаж их подземелий, разумеется, не физически. Как утверждала системная Библия, и что подтверждал в своих мемуарах Магнус, где-то глубоко-глубоко, в недрах каждой из них находится портал, и он может перекинуть тебя в любое из 3 ближайших подземелий. То есть, например, из гильдии магов в столице эльфов можно перейти в гильдию магов ближайших 3 эльфийских городов. Безусловно, если я так сделаю, Меня там уже будут ждать и убьют, если не убьют в самом подземелье. Не помнишь, сколько у эльфов гильдии силачей? 3 вроде. Мне тоже так кажется. Хотя чего я мучаюсь, у меня же карта есть. Набегу раскрыв карту, я быстро убедился, что питомица права. На территории Остроухиха 6 гильдий магов, а остальных по 3. Одна в том городе, что на реке стоит. Ага, и до него уже ближе, чем до столицы. Да и войск там в любом случае меньше. Ви-и-и. Надо мной раздался оглушительный крик, и его тут же подхватили сотни других. В тролля я превратился раньше, чем посмотрел наверх. Вот гады неугомонные. Теперь прислали орлов-переростков. Стая спикировала, а я призвал 2 самых здоровых щита и закрылся ими. По щитам забарабанило, но как-то слабо. Быстрый взгляд подтвердил, что орлы пронеслись надо мной, но не просто так. Они закидали меня какими-то мышами, это скалоройки. Заорала вдруг Виза, и будто в подтверждение ее слов один из грызунов впился крепчайшими зубами мне в плечо. Больно. Я прихлопнул мелкую тварь, но тут же меня принялись грызть не меньше 10 крепких челюстей. Не останавливаясь, я стал колотить себя по всему телу и тут увидел, что земля вокруг напоминает живой ковер, сотни таких же грызунов мчались ко мне со всех сторон. Я превратился в эльфа и скастовал огненный взрыв. Волна пламени выжгла все вокруг, но небо уже потемнело от десятков приближающихся стай. А с учетом того, что эльфы гораздо лучше меня разбирались в животных, и вообще коллективного опыта у них явно было больше, кроме скалороек и, собственно, самих хищных птиц, меня наверняка ждали и другие сюрпризы. Жопа. Теперь точно вариантов нет. Надо пользоваться наводкой системы. А чтобы добраться до нужного города, воспользоваться рекой, чьи широкие воды уже мелькают между деревьями, да и там у Остроухих такой власти нет. Добежать бы.